Алкоголь обычно снимает это ожидательное торможение. Под его влиянием человек начинает все меньше и меньше смотреть на себя глазами других. Вначале это создает иллюзию освобождения и общности, потом шумел камыш, тяжкое похмелье и отчуждение. Пьяным кажется, что они общаются проникновенно, как никогда. Трезвый же, попав в их компанию, видит, что каждый говорит в основном лишь сам с собой и для себя. Беспорядок и уровень шума резко повышены. Тем же ожидательным торможением можно объяснить явление «третий лишний», ситуации, уже описанные во второй главе, когда трое друзей, собравшись вместе, испытывают неловкость и скованность. Дело очевидно в том, что между каждой парой образуются несовместимые ожидания. Для Петра я один, для Максима другой, а быть сразу двумя невозможно. Ожидания других людей как бы становятся нами самими. Мы мыслим и чувствуем своими образами в глазах других, внутренними моделями «я» для других. Мы живем для других, даже будучи в полной уверенности, что живем для себя. Чем бы человек не обладал на земле, писал Паскаль, прекрасным здоровьем, любыми благами жизни, он все-таки недоволен, если не пользуется почетом у людей. Имея все возможные преимущества, он не чувствует себя удовлетворенным, если не занимает выгодного места в умах. Ничто не может отвлечь его от этой цели. Даже презирающий род людской, третирующий людей как скотов, и те хотят, чтобы люди поклонялись и верили им. Это можно назвать инстинктом социального одобрения. Кажется, это и есть главный инстинкт человека. В этом сходятся артист и ребенок, обыватель и гений, только разными путями и на разных уровнях. Апогей этой потребности есть поиск любви. И одинокий творец, работающий как будто лишь для самоудовлетворения, не заботящийся и не помышляющий о признании, он тоже следует этому инстинкту. Только люди, в оценке которых он заинтересован, референтная группа, как говорят социологи, некая абстракция, какой-то дальний, рискованный расчет на будущее. Своя референтная группа есть и у сумасшедшего псевдогения. Но математики назвали бы ее мнимой величиной. Когда четко осознаешь это, на многое начинаешь смотреть по-другому. Мне думается, в жизни нашей многое могло бы перемениться к лучшему, не будь мы так скупы на личные, непосредственные одобрения. В нашей жизни преобладают установки отрицательные, разносные, как-то так повелось. Дар доброжелательства редок, и мало кто умеет хвалить. Между тем, дар одобрения ни в коей мере не противоречит требовательности и критичности. В сочетании того и другого, кажется, и состоит подлинная интеллигентность. Не уметь ругать, но уметь сказать. Я знаю одного человека, который о тех, кого я зову подлецами, говорит только «я его знаю», и все ясно. Я для других — этюд о застенчивости. Уважаемый товарищ автор, я никак не мог решиться написать вам. Все брался писать, но откладывал, а может, все пройдет, прояснится. Но в последнее время положение мое стало нестерпимым, и я, наконец, решился написать. Мне уже все равно, и поэтому я вам напишу откровенно. Я никак не могу жить с людьми. Всегда и повсюду, увидев людей, я испытываю непонятный страх перед ними. Я не могу с ними даже разговаривать, ибо есть у меня еще одна болезнь. Я всегда краснею. Да-да, краснею. Перед людьми. Может быть, вам это смешно, но для меня не очень. На улице я чувствую себя неуверенно, боюсь встречи со знакомыми. У меня возникает ощущение, как будто все на улице смотрят на меня, и я, сам того не понимая, краснею. Постоянная неуверенность в себе дошла до того, что я стал редко выходить из дому. Ни с кем не дружу, боюсь своих сверстников».